Джо просто сидел и слушал. Сэм до того, как завязал, играл ничуть не меньше Джо, а получалось, у него бывало хуже. Он вел себя так, будто его проигрыши — чистая ерунда, а потом Хелен отвела его в это общество анонимных игроманов, и он словно обрел свою религию. Он стал донимать Джо советами бросить покер, расплатиться с долгами, забыть о разводе, жить дальше, но сам Сэм, этот примерный семьянин и отличный полицейский, должно быть, никак не мог выпутаться из сетей Бенни. Вот, оказывается, кто втихаря разыграл этот спектакль. Вот кому нужно было избавиться от долгов. Сэл все продолжал говорить, и Джо рявкнул на него хриплым голосом: «Заткнись». «Я достал то, о чем ты просил», — сказал Сэл. «Назвал имя. Не нравится, но извини, я сказал, заткнись, твою мать. Я тебя слышал, но дело сделано. Ты получил, что хотел, так что давай-ка верни мне пушку и выметайся отсюда». И тут Джо неожиданно бросился на Сэла. «Сейчас ты у меня получишь пушку». Он не мог себя контролировать. Он был в дикой ярости, и эта энергия требовала выхода. Он врезал наотмашь маленьким пистолетиком Вентури по голове. Сэл вскрикнул и зажмурился. Второй удар пришелся ему по лицу. Очки полетели в угол. Только не Сэм. Этого просто не может быть. Он снова треснул этого адвокатишку, рассек ему бровь, брызнула кровь. «Чертов Сэм! Неудивительно, что он все пытался заставить меня вернуться домой. Неудивительно, что не хотел, чтобы я расследовал убийство Бенни». Джо схватил Сэла за ворот насквозь мокрой, скользкой толстовки, посадил его прямо и только замахнулся, как вдруг услышал за спиной спокойный мужской голос. «Оставь его в покое». Глава 48. Мел Лумис направил свой пистолет 45-го калибра на этого крепыша, приятеля Лили Марсден. На Вентури можно было не обращать никакого внимания, его окровавленная башка безвольно болталась на толстой шее, а этот явно не в себе, морда красная, подбородок весь в слюне, глаза бешеные. Он напомнил Лумису испуганного коня, который вот-вот встанет на дыбы и скинет седока. «Брось пистолет, пока я тебя ненароком не уронил», — сказал Лумис. Парень уже занес свою пушку, чтобы в очередной раз врезать Вентури, она была где-то у его уха. Он точно не успеет перехватить пистолет, чтобы выстрелить в Лумиса. Тот завалит его прежде. Вот только понимает ли этот безумный свое положение, или ему уже настолько башню снесло, что он совершит эту роковую ошибку? Незнакомец шумно выдохнул и отпустил Сэла. Маленькая пуколка повисло у него на пальце. «Бросай, бросай, эта фигня все равно уже никогда не выстрелит. Ты, похоже, сломал ее о голову Вентури». Он взглянул на пистолетик и выпустил его из руки. Тот с грохотом приземлился на пол. «Вот и молодец», — сказал Лумис. «А теперь подойди сюда и присядь, надо поговорить». Здоровяк оценил расстояние между ними, понял, что оно слишком велико, и слегка пожал плечами. Он обошел вокруг стола и повернул кресло для посетителей лицом к Лумису. Тот отошел на пару шагов назад, держал дистанцию. Мужик, похоже, успокоился, но Лумису надо было действовать наверняка. «Ты кто такой?» «Джо Райли. А ты у нас кто будешь?» «А я мистер Пошел ты. Здесь вопросы задаю я». «Я просто спросил, потому что ты выглядишь, ну, сам знаешь, как кто». Лумис рассвирепел. «Хочешь пулю в лоб схлопотать?» «Как Уоррен Битти. Тебе, наверное, частенько приходилось это слышать, а?» Примечание. Уоррен Битти — популярный в США киноактер, сыгравший, в частности, Бакси Сигала в одноименном фильме 1991 год, считается одним из самых красивых актеров Голливуда. Райли глядел на него снизу вверх и ухмылялся. «Я все понял. Ты у нас самый умный». «Мне говорили». «Ну давай, выпендривайся. Дай мне повод тебя пристрелить. Где Лили Марсден?» «Не знаю». «Не знаешь или говорить не хочешь? А как тебе больше нравится?» «Мне понравится тебя прикончить». «Ну ладно, ладно. Я думаю, она сейчас в Вегасе, но доказать не могу». «Ты знаешь, как с ней связаться?» «Нет». Ты ведь ее друг, едва ли. Но я видел вас вместе в Альбукерке и здесь, в аэропорту, а потом ты стал за мной следить. Я гнался за тобой по пустыне, ты был в лимузине. А, так это ты тот парень из Форда, которому чуть не отстрелили задницу два кретина. Кто они такие? Да никто. Два игрока, которые не умеют проигрывать. Какое они имеют отношение к этой истории? Я же говорю, никакого. И вообще, они уже вышли из игры, я отвез их в больницу. Они что, оба ранены? — спросил Лумис, немного подумав. Ты ранил одного, я другого. Лумис пробормотал что-то себе под нос. Выпендрежник этот Райли, тот еще. Но проблемы разруливать умеет, ничего не скажешь.